Глава четвертая, где мы встречаем немного вонючую родственницу Накса. Саня очнулась от внезапно наступившей тишины. Трель дудочки наконец смолкла, и Саню вмиг отпустил окутывавший ее дурман. Она лежала на дне небольшой деревянной лодки. Кругом простиралась бескрайняя вода, а на веслах сидела страшная сгорбленная старуха в рваных тряпках и с обрывком цепи на тощей ноге. В лодке стоял устойчивый запах протухшей рыбы, исходивший, очевидно, от тряпок, в которые была замотана старуха. А может быть, от самой старухи. Увидев, что Саня лежит с открытыми глазами, старуха выругалась, вытащила из вороха тряпок дудочку и приготовилась снова издать усыпляющую трель. Осознав, что с первыми звуками дудочки она снова погрузится в пьянящую дремоту, Саня вскочила на ноги и яростно замахала крыльями перед лицом старухи. «Да хватит уже тренькать на этой штуке! Перестаньте! Отпустите меня! Где это я? Кто вы?» Из Сани потоком лились вопросы и восклицания, но они лишь разозлили старуху, и в ответ она заткнула пальцами уши. «Что это за запах вообще? Куда вы меня уплываете? Я же плавать не умею!» «Не уплываю, а везу! Вот молодежь неграмотная!» Старуха внезапно успокоилась, услышав, что Саня не умеет плавать, а стало быть, не попытается сбежать вплавь. «Кикия из рода водяных кикимор, Моншери! Рада встрече! Приятно познакомиться! Желаю здравствовать! Салют, Монплезир! Как крылышко наше! Не болит ли? Не повредилось ли? При транспортировке, так сказать! Тебя как величать-то, отрок?» «Саня», — шмыгнув носом, ответила Саня. «Какой еще окорок? А почему это вы моим крылом интересуетесь?» При этих словах Саня снова яростно захлопала обоими крыльями и затрясла хохолком прямо перед лицом Кики. Та охнула и вновь потянулась за дудочкой, чтобы успокоить буйную пленницу. «Так-так-так, крылышко волшебное у нас в полном порядке. Все ты, Кики, правильно сделала», — бормотала Кики, пристально разглядывая Саню и все еще не выпуская дудочку из рук. «Так, госпоже Седни, и доложим. А что это у тебя там блестит на шее такое? Никак не разгляжу. Каменья какие, али что? Вот мальчуганы нынче пошли. Блестючки на шее, да манеры какие-то девчачьи. Не то, что в наше время». «А я и никакой не...» Саня внезапно осеклась. «Она же думает, что я Даня, волшебное крыло, мальчуган. Я попала в плен к этой мымре вместо Дани. Но зачем же ей мой брат? Седна какая-то. Где же я про нее слышала? Главное, жемчужину никому не отдавать», — так говорила Айя Тара. В голове у Сани вился целый рой разнообразных мыслей, но собрать все эти факты в единую картинку она пока еще не могла. Нужно было продолжать эту странную беседу со старухой, чтобы во всем разобраться. «Да это так, талисман. Я у сестры стащил. Какая-то безделушка. А куда мы, кстати, направляемся?» Саня старалась говорить как можно спокойнее и естественнее, чтобы у Гекиморы не возникли подозрения, что она везет совсем не того пленника, за которым ее послали. «Врешь ты все!» — с яростью рыкнула Кики и замахнулась веслом, чтобы ударить фазанчика. «Это же волшебная жемчужина Седны. У нее даже имя есть — Фрига. Отдашь ее мне — отпущу на все четыре стороны». Кики угрожающе нависла над Саней и еле сдерживалась, чтобы не сдернуть жемчужину вместе с цепочкой с шеи фазанчика. Саня замерла от страха и вжалась в дно лодки. Ей было страшно и противно. Ведь от Кики шел нестерпимый аромат протухшей рыбы, а вблизи старуха оказалась еще омерзительнее. Откашлявшись от рыбной вони, Саня, осмелев, выкрикнула: «А что будет, если я не отдам тебе жемчужину?» В ответ Кики отпрянула и злобно расхохоталась. «Ишь, осмелел юнец! Уже на «ты» и уже торгуется! Не отдашь — отвезу, как приказано, на корабль к Седне. Она знает, как с такими дерзкими мальчуганами разговаривать. И именно на тебя, фазан с волшебным крылом, у нее свои планы». Снова затряслась от хохота противная старуха и налегла на весла. «Крылышко твое волшебное, чик-чик, и конец всем этим Бореалисам. Тут-то мне как раз жемчужина и достанется». При этих словах Саня вздрогнула. Теперь она вспомнила горящий камин Гарри, в котором она однажды увидела огромный корабль с бело-голубыми парусами, вокруг которого в пламени танцевали 9 лис из рода Бореалис, моля ее о помощи. Вспомнила Саня и одну из историй, которую рассказывала ей Айятара, о морской богине Седне, которую боятся все земные боги, и даже сам великан Кари, повелевающий ветрами, предпочитает не перечить грозной Седне, раздувая ветры в том направлении, в котором она хочет устроить шторм. Саня по-прежнему не понимала, как все эти картинки связаны в одно. Но теперь ей стало очень-очень страшно. «Что же делать? Как же мне быть?» «Так, 1, 2, 3, глубокий вдох», — думала Саня, пытаясь успокоиться и рассуждать логично. «Получается, что Даня зачем-то понадобился Седне. Кики приманила меня дудочкой, думая, что я — это Даня. Но что же будет, если Седна узнает, что я не Даня? Чик-чик? Или это мой шанс? А если я не мальчуган, и нет у меня никакого волшебного крыла?» — внезапно выпалила Саня в лицо старухи. «Седна вам голову оторвет, верно? А меня отпустит». «Как это не мальчуган? А кто же ты тогда?» «Сказано было усыпить мальчишку с волшебным крылом трелью, заманить в лодку, крылья не повреждать, вести на корабль. Я все так и сделала». Теперь паника охватила Кикимору, и она беспокойно заерзала, отпустив весла. Лодка остановилась. «Госпожа будет очень-очень разгневана. Ой-ой, Кики, что же ты натворила? Что же будет?» «Так ты что ж, обычный фазан будешь? Никакой не волшебный?» Саня отрицательно замотала головой. У нее появился шанс на спасение, который никак нельзя было упускать. Нужно было решаться и бежать с лодки прямо сейчас, пока Кики в смятении и не понимает, как ей быть с обычным фазаном. «Но ведь кругом вода, а Саня не умеет плавать». Паси говорил, что он научился плавать, когда случайно свалился с мостика в озеро. Просто взял и поплыл, оказавшись в воде. Значит, это возможно? Саня сделала глубокий вдох и взобралась на край лодки. Перед ней простиралась вода до самого горизонта. Они, очевидно, уже были в море, и Саня никогда не видела столько воды вокруг. А еще ей было очень холодно. Всхлипнув, Саня зачем-то подняла одну ногу, расправила крылья и, тряхнув хохолком, приготовилась ласточкой броситься в воду. «Куда это ты направляешься, а?» Кики с удивлением наблюдала, как ее пленница зачем-то расправляет крылья и теперь намеревается прыгнуть в воду. «Ты же утонешь, дуреха! Плавать-то ты не умеешь! Хотя подожди-ка!» Кики снова отпустила весла, на секунду задумалась и вдруг поменялась в лице. Саню тем временем била крупная дрожь. Она никак не могла решиться прыгнуть в море и лишь в бессилии переводила взгляд с морских волн на бормочущую старуху. «Если ты не волшебная, то жемчужина тебя. Ой-ой-ой, никак нельзя тебя в море отпускать. Ты же уйдешь вместе с моей жемчужиной». Кики дернулась, как от удара током, бросила весла и рывком втянула Саню обратно в лодку. «Ну уж нет, поедешь к Седне. Скажу, что ты тот самый волшебный фазан. Она тебя чик-чик, а мне достанется моя фрига». Кики продолжала бормотать, одной рукой придерживая Саню, а другой поворачивая лодку. Саня отчаянно сопротивлялась, но Кики крепко держала ее, теперь уже совершенно не заботясь о том, что будет с ее крыльями. Момент был упущен. И теперь Саню ждала верная смерть при встрече с Седной. Из последних сил она приподнялась и, изловчившись, больно клюнула Кики в руку. Кикимора взвыла, разразилась ругательствами и вытащила из своих тряпок дудочку. В лодке снова зазвучала усыпляющая трель. «Опять дудочка эта дурацкая!» — забормотала Саня, успокаиваясь и погружаясь в сладкую дремоту. «Далась вам всем эта жемчужина! Что в ней толку-то? Как же хочется спать! Долго еще до корабля-то? Меня что-то укачало уже!» В ответ Кики оскалилась, обнажив ровный ряд зеленых зубов, а из ее рта на обессиленную Саню снова пахнуло рыбной вонью. Отвесив деланный поклон пленнице, мерзкая кикимора театральным жестом указала ей куда-то наверх. Отодвинув мешавший ей ворох тряпок, свисавший клочьями с боков старухи, Саня взглянула туда, куда показывала Кики. Прямо над их лодкой возвышался огромный корабль с бело-голубыми парусами, точь-в-точь, как тот, что она видела в камине у Гарри. На его палубе, в серебристом платье из рыбьей чешуи, с развивающимися на ветру черными длинными волосами, нетерпеливо постукивая костяным трезубцем, стояла грозная морская богиня Седна.